Номер 36. Свидетель. Территория «Кампус». Квартира «Эллен». Обработка ран Эфелиана огня не займет много времени. В лучшем случае должна уйти пара суток, в худшем — неделя. Оказавшись в квартире, Мартин обнаружил спящую Эллен. Он предположил, что целитель усыпил ее для лучшей регенерации клеток и, стараясь не разбудить, принялся раскладывать принесенные свежесваренные и растертые лекарства. Казалось бы, задание выполнено. Он должен продолжать свои обыденные дела. Но где-то глубоко внутри зарождались страшные мысли после того, как Эллен сказала про реликвию ярости, и Мартина постигла ясность происходящего. Дикарка — это путник, про которого говорил Эфелиан в колбе. Она должна принести ему камень. Священное дерево и камень ярости сплетены легендой. Они неразрывны. Если появляется одна реликвия, за ней появится и другая. А за ними могут последовать катастрофы, что разрушат не только кампус, но и весь мир. В последний раз, окинув беглым взглядом комнату и спящего Эфелиана, Мартин удалился, осторожно прикрыв дверь, и понадеялся, что все пойдет по плану, и наставник останется доволен. Душа создателя кампуса была скрыта за огромным барьером, который старец сам на себя наложил много столетий назад. Закрывшись от всего мира, Дон лишил себя возможности подпустить кого-либо к сердцу, возможности любить. В его жизни не было места для кого-то, кто мог бы стать его названным сыном. Но даже зная это, оставаться подле него — отрада для Мартина. После того, как старец спас барьера от его же семьи, Дон стал для Мартина целым миром. Служить ему, быть его правой рукой и, если будет нужно, отдать за него жизнь. Быть для Дона не просто подчиненным, а чем-то большим. Учеником, сыном. Мартин пойдет на все ради счастья наставника. Все ради мечты. Прошло 4 дня после поджога на корте. В штабе было относительно тихо, но Дона при этом нигде не оказалось. Упоминая о спокойствии, стоило уточнить, что оно сохранялось исключительно в пределах главного штаба и только до нынешнего момента. Голоса, доносившиеся с улиц, становились громче. Жители спешили, а кто-то бежал с криками «Идем скорее, посмотрим!». Мартин проходил охранный пункт. На нижнем этаже штаба никто не суетился. По белому мраморному полу неспешно расхаживали дежурные смотрители. Из кабинетов доносились женские споры по поводу отчетов и несостыковок. Все было спокойно, как вдруг в зал вбежал доносчик. Запыхавшись, мужчина ошалелыми глазами осмотрел помещение и, заприметив преемника создателя, закричал. «Мартин, это срочно!» «Что произошло?» «Тело!» Он пытался отдышаться. «Слухи! Повсюду слухи, что это дело рук элементалия огня!» «Джелидовы!» «Выкладывай! Живо!» Отдышавшись, Эфелиан доложил, что на территории жилых построек найдена мертвая ведьма. Сожжена. Учитывая недавний инцидент на корте, все подозрения моментально падали на элементалия огня. Эллен должна была эти дни находиться дома, соблюдая рекомендации Мартина по восстановлению. «Есть новости от смотрителя о ее перемещениях за последние несколько дней?» «Нет! Черт!» — бросил Мартин и, растрепав белоснежные волосы, в замешательстве принялся ходить взад-вперед. «Кто сжег тело? Где Эллен? Куда запропастился Дон?» Не проронив ни слова, он в спешке покинул штаб, расталкивая жителей, спотыкаясь. Мартин мчался по переулку к потомку пламени, шепча молитвы безликим святым, чтобы Эллен была у себя. Как и всегда, судьба испытывала барьера сенсора, заставляя неудачника Мартина соответствовать его нынешнему статусу правой руки создателя, подкидывая испытания. Вбежав в квартиру, Эллен он не увидел, но обнаружил разбросанные пузырьки от лекарств, рассыпанное содержимое пузырьков и разорванные иссохшие путы. На кухне элементаля тоже не было, и Мартин побежал в ванную. Его молитвы были услышаны. Эллен оказалась дома. Разбитая, она сидела в ванне, поливая себя водой из душа, и, уперев опустевший взгляд в стену, шептала: «Почему? Ну почему?» Мартин вырвал душевую лейку из ее рук и закричал: «Прекрати! Еще не все потеряно!» Глядя в бездушные глаза, он попытался отследить хоть какую-то реакцию, но тщетно. «Я знаю, что это сожжение не твоих рук дело!» «Мартин», — прошептала она, — «мы живем в городе по подобию людей. Но почему же существовать в этом человекоподобном мире так чертовски тяжело?» Осязаемая печаль пропитала сенсора. «Светлый жнец сказала, что есть два пути — сломленная законом воля и незаконное желание. Как и в детстве, я пошла по пути желаний. И снова, как и тогда, моя жизнь рушится, словно карточный дом». Мартин задумался. Еще и светлые жнецы замешаны с якорем душ. Как она с ней вообще пересечься умудрилась? «Не требуй от белого города невозможного», — уверенно сказал он. «Эфелианы не меняются в один миг. Твоя борьба, как потомка пламени с этим миром, длится уже много лет. Но борьба за принятие обществом кампуса только началась. Не ожидай теплоты просто так. И если мир не готов тебе ее дать, борись за нее. Борись за мечту». Затаилась тишина, слегка прерываемая звуком слабой струи из душа и далекими криками с улицы. «Поговорить», — прохрипела она. «Мне нужно кое с кем поговорить», — повторила Эллен, опираясь на бортики в ванной. «Нельзя выходить из дома. Ведьмы заполонили переулки. И если они увидят тебя...» Вцепившись мокрыми руками в белый воротник рубашки Мартина, Эллен закричала: «Тогда приведи мне ее! Я хочу поговорить с Фэй Анки!» Отпустив воротник, она раздраженно продолжила: «Хорошая речь, барьер. Не знаю, зачем ты ее сказал. Наверное, для личных целей. Хорошо, я послушаюсь твоего совета. Но сейчас мне нужна Фэй». Кто это и почему потомку огня нужно поговорить с ней прямо сейчас, Мартин не имел представления, но понимал, что если у нее окончательно выгорели мозги и элементали выйдет на улицу, стычки не миновать. Он оставил Эллен в ванной. У Мартина было не так много времени, чтобы разобраться в том, кто такая Фэй Анки и где ее можно найти. Заручившись помощью парочки жнецов из личного состава штаба, Мартин покинул главное здание с мертвым эскортом. Жнецы приступили к сканированию территории в поисках элементалия воздуха. Им повезло. Разыскиваемая оказалась в паре кварталов. Получив разрешение от смотрителей, Мартин взял в принудительное сопровождение элементалия воздуха. Однако сама Фэй не выказала сопротивления и всю дорогу спрашивала, зачем они идут к Эллен и о чем та хочет поговорить. Распахнув дверь квартиры Эфелиана Огня, Мартин и элементалий прошли внутрь. Лампы были потушены, а сама Эллен сидела на кровати в ожидании Фэй. Когда в ее поле зрения попала блондинка, элементалий огня изменилась в лице, испытав легкое волнение. Но выражение лица элементалия воздуха осталось неизменно. «Фэй, из-за сожженной гнили меня подозревают в убийстве. Я знаю, ты видела сражение на корте. Ты видела, как я пыталась сжечь элементалия из земли. Но это произошло не по моей воле. Дерьмо. Да, Знаю, звучит как бред, но поверь мне, я избавлюсь от голосов. У меня уже есть план. Слегка замявшись, Эллен постаралась не касаться темы сожженных душ. «Ты должна мне поверить!» У Мартина зароились догадки. У нее есть план, как изгнать души огня. Последние несколько дней дикарка должна была находиться дома и залечивать раны. Но если она все-таки выходила на улицу, и это будет доказано свидетелями, то сожженное тело точно запишут на ее имя. Хотя, если осмотреться вокруг, оценить, в каком состоянии сейчас квартира и она сама, все сводится к тому, что у Эллен хватило извилин не выходить. Значит, план она этот придумала раньше, до инцидента. Следовательно, появление этих голосов было не впервые. Солис, как о таком можно было молчать? Мартина переполняло негодование от такой опрометчивости, но, представив себя на месте последнего потомка огня, он вскоре понял причину. Эллен боялась осуждения. «Не может быть!» — вскрикнула блондинка. «Труп был ловушкой. Я собираюсь выяснить, чьих это рук дело. Если здесь замешаны высшие слои, это может быть опасно. У меня нет выбора!» «На улице переполох. Новость о сожжении разносится слишком быстро», — взволнованно продолжала Фэй, активно жестикулируя, но что-то в ее поведении Мартину показалось странным. «Я знаю, поэтому мне нужна твоя помощь. Мы что-нибудь придумаем». Фэй сделала пару шагов и, оказавшись рядом с Эфелианом огня, провела пальцами по ее щеке. «Все идет не по плану», — прошептала Эллен. «Эти голоса, смерть Озила, ночь со смотрителем, красные глаза Кайла, сожженное тело, шепот на улицах и взгляды. Я так больше не могу. Я рядом», — ласково продолжала Фэй. «Я правда могу рассчитывать на тебя?» «Конечно». Они смотрели друг на друга, не отрываясь. Эфелиан воздуха давала Эллен насладиться моментами светлой надежды, будто щедро поила родниковой водой иссохшего скитальца из пустыни Арейна Ден. Как вдруг Фэй издала странный звук, затем еще, а после раздался грохочущий и пронзительный смех. Она закричала: «Омерзительно!» И снова смех. Она задыхалась от собственного гогота, хватаясь за живот. «Серьезно? И сожженное тело — это тоже не твоих рук дело?» «Нет!» Пенни замолкала, вытирая слезы с глаз. «Это подстава!» — в отчаянии вскрикнула Эфелиан огня. «И ты думаешь, я встану на твою сторону?» Эллен побледнела. Теплый оттенок кожи в мгновение стал мертвенно-белым. «Но ты же видела мой огонь!» Растерянно выдала она. «Доверилась мне. Даже согласилась на совместные тренировки. Ты единственная помогла мне, Фэй. Так почему сейчас не веришь? Я бы не пошла на такое. Я бы никогда...» Эллен не смогла закончить. Комнату снова наполнил ядовитый смех. Фэй захлебывалась от удовольствия, наблюдая за той, которая по-настоящему прониклась превосходной игрой, заплатив самой ценной монетой этого мира — доверием. «Еще тогда, при первой встрече на входе в корпус, когда ты пыталась изобразить из себя местную и подружиться с кем-нибудь из нас, я увидела красную прядь и сразу разузнала о тебе. Глаза повсюду». Она с упоением продолжала: «Так удобно иметь парня-барьера-сенсора, который залезает в разум ко всем, кому мне нужно, и делает это так, чтобы жертва ничего не поняла. Фэй!» «Прочитать мысли Эфелиана, который открывается первому встречному, проще простого. А эти фанатичные мечты о мире и равноправии — просто смех. Фэй, пожалуйста!» «Смех, да и только!» Восторженно вскрикнула Эфелиан. «А что насчет сюрприза от ведьм черного рынка в твоих вещах, после нашего похода в бар. Кстати, твой смотритель оценил эту идею. Понравился его интимный подарок. Ты не могла так поступить. Думаешь? Ты не могла. Жалкая. С отвращением бросила Фэй. А вот твои сородичи не были такими жалкими, как ты. Они просто выжигали тех, кто был не согласен с ними. Даже элементалиев, которые являлись их компанейской стихией. Она зарычала. Ты хоть представляешь, сколько эфелианов воздуха тогда сгорело? Заживо! Таков настоящий огонь, Эллен. Но ты — жалкое подобие предков. Жалкая! Повисла тишина. Фэй напоминала хищника, который пожирал пойманную жертву, медленно вонзая невидимые кинжалы в плоть, представляя, как из нее вытекает пламенная кровь. Мартин, поневоле оказавшийся свидетелем этой сцены, не только видел происходящее, он чувствовал то же, что и Фэй. Поистине животное наслаждение. «Мне нужно доставить тебя обратно». Он цепко схватил ее за локоть. «Что, уже все? Меня не будут умолять о союзе?» Мартин дернул Фэй и вытолкал за дверь под ядовитое хихиканье. Эфелиан огня стояла посередине комнаты и провожала их опустошенным взглядом. Все то же лицо, в которое пару минут назад был сделан плевок. Они оставили Эллен одну. Как только сенсор и элементали оказались на лестничном крыле, ядовитый смешок Эфелиана воздуха вмиг прекратился, а Мартин, следуя со своей спутницей вниз, прокручивал в голове услышанный разговор, задаваясь одним вопросом. «Что за подарок смотрителя?» Всю дорогу обратно они молчали. У Мартина не осталось сомнений. Фэй — одна из многих, кто пострадал от стихии огня и желал возмездия. Он вернул Эфелиана воздуха туда, откуда ее взяли, и она тут же принялась рассказывать своему парню о произошедшем. Мартина не должны были касаться их личные отношения. Но став поневоле свидетелем подобной картины, он до боли сжал кулаки и еле сдержался, чтобы хорошенько не прочистить сенсорикой мозги этим двоим. Вместо этого, сквозь зубы, Мартин попрощался с ними, как и требовал статус преемника Дона, и молча ушел. Вскоре он вернулся к корпусам Эфелианов воздуха. Оказавшись у квартиры Эллен, Мартин увидел, что дверь все так же была распахнута. Он заглянул внутрь, затем в спешке обошел все вокруг и обнаружил, что к его приходу квартира оказалась пустой. И от этого сенсорное предчувствие Мартина затрезвонило о том, что этот знак не сулил ничего хорошего.